Алло, здравствуйте, компания Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Филатова Екатерина Алексеевна. Скажите, пожалуйста, Чуркин Александр Юрьевич, это вы? Да, Алло. это я, да, это я. Наконец-то признались. Александр Юрьевич, она поступает по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией, честное слово. 48 800 Честное слово. рублей. Сумму вашего просроченного долга в микрофинансовой компании. Кредитор вам предлагает оплатить 28 800 рублей, и 20 000 рублей он вам списывает. Оплату намерены по акции проводить до 10 декабря, до завтрашнего дня платеж от вас должен поступить по акции. Слушайте, такое заманчивое предложение, я даже не знаю, что делать, если честно. А сколько денег там общая сумма какая, напомните мне? 48 800 рублей общая сумма вашего долга. Слушайте, ну отдать полтинник У перед вас Новым... просрочка на протяжении Ну пяти да. месяцев, Александр Юрьевич. Просто За перед 5 месяцев Новым... данную сумму 28 800 рублей можно было найти, отыскать. Ну да, ну Тем просто более вас о отдавать... наличии акции уведомляли уже неоднократно. Да, ну просто Я прям не перед... первый сотрудник, кто говорит вам о проведении платежа по акции. Ну, тем более, Александр Юрьевич, а вы сейчас такой бред несете и глупость такую несете. Притворяясь, что вы впервые слышите о наличии Слушайте, да акций нет, по нет, вашему подождите. договору. Я Не же не говорю, надоело так что... судить себя? Да я не говорю, что почему... Судить себя не надоело так, Александр Юрьевич? У Так вас кто ж вообще нет никакого сказал... мужского самодостоинства. Так кто ж сказал, что... Посчитайте последствия Так я ж... звонков, акции. Так я ж... го... Я ж Неприятно не с про... вами Так... разговаривать. Ну хотя бы мужчины Да, будьте, да, ну хотя да бы я... просто Да... мужчины. Хоть на это давайте остановимся. Я ж не Хорошо? говорю, что я не Уже готов платить, секундочку. Я же... достаточно себя Да, послушайте, да... просветили. Ну просто... Так, Достаточно ну... просветили. Уже дальше некуда. Ну Новый год же, ну уже куда, ну... Послушайте. Достаточно себя уже Да... опустили, ниже плинтуса. Нет, я ж... Ожидайте последующих Ну, звонков. секундочку, подождите, я сейчас на платную линию переключу, если вы не остановитесь. Вы этого хотите или что, не понимаю? На платную линию? Вот сука.